Глава третья. В капрала Лопеса Паулина влюбилась с первого взгляда. Сначала, во время празднования Успения Пресвятой Богородицы, ее внимание привлекла его военная с иголочки форма, а ее 16 лет сделали все остальное. Сердце ёкнуло впервые с такой необузданной сокрушительной силой, что вся она превратилась в сполох чувств. Ничто, ни на небе, ни на земле, не могло сравниться с благородством ее отроческих переживаний. 22-летний Сантьяго Лопес должен был вскоре отправиться на Кубу в составе запасного батальона, посылаемого туда с тем, чтобы подавить попытку мятежа, возглавляемого местными сепаратистами. Он предложил ей пожениться до отбытия войск. Она согласилась. «Будь он хотя бы капитаном», — сказал ей дядя Томас. «Так у тебя в случае чего была бы какая-никакая пенсия. А как рядовому капралу лучше уж ему постеречься кубинских мамби». Сноска. Мамби. Название партизан, боровшихся за независимость Кубы от испанского владычества в XIX веке в ходе десятилетней, малой, войны за независимость и испано-американской войны. Разговоры о возможной гибели Сантьяго так угнетали Паулину, что она безутешно лила горькие слезы несколько дней кряду. В глазах совершенно безграмотной, но обладавшей острой проницательностью тетушки Шоны, капрал Лопес был не таким уж и смышленным, как описывала его Паулина, а, скорее, среднего ума. Никто в здравом рассудке не поедет добровольцем на Кубу, где еще какой негр-революционер голову отрубить может. Как бы там ни было, они порадовались за нее, да и за себя, ведь, выдав ее замуж, они снимали с себя ответственность за ее содержание. В ту пору на Кубе царила обманчивая тишина. Небольшое восстание, приведшее батальон Сантьяго Лопеса в Сьенфуэгос, оказалось обыкновенной стычкой, не вызвавшей серьезных последствий. Разве что капрал Лопес подхватил желтую лихорадку. Да так и умер, не успев собственными глазами увидеть ни одной повстанческой шляпы. Это была настоящая семейная трагедия. Овдовевшая в 17 лет Паулина вернулась домой в черном облачении, в полном отчаянии и без капитанского жалования. С тех пор работала она, не покладая рук, ходила за коровами, поросенком и курами, мыла полы и стирала одежду, а недолгие передышки проводила со своей собакой Наной, которую подобрала немытой и в клещах. Собака была молодая, но уже побитая жизнью. Прямо как Паулина. Однажды утром, когда месяц апрель уже подходил к концу, накануне второй годовщины со дня смерти Сантьяго, Нана учуяла в воздухе неотвратимое присутствие отца Гало. Лаяла она целую минуту, пока верхом на Фермине, которую все деревни побаивались, потому как поговаривали, что она кусала изменников, из-за поворота не показался он. Когда он подъезжал, Паулина уже подозвала к себе младших сестер, игравших возле дома. Позади него плелась тощая кобыла, впряженная в повозку, управляемую незнакомым сеньором, на голове которого вместо берета красовалась шляпа. Подъехав поближе, отец Гало неуклюже спрыгнул с фермины. «Утро доброе, дочь моя!» — поздоровался с ней отец Гало, привязывая мулицу за ветви ближайшего дерева. «Доброе утро, отец», — ответила ему Паулина. Отец Гало знал о ее несчастьях. Повторно выйти замуж не так-то просто. Скорее всего, она истратит всю себя на заботу о дяде Томасе и тетушке Шоне, братьях и их детях, пока не сделается никому ненужной старухой. Он вздохнул. Каменный крошечный домишко выглядел убого. Одежда на девочках была залатанной, обувь покрыта слоем прилипшей глины. Он приметил ее на мессе вместе с родными и имел некоторое представление о ее миловидности, но по достоинству оценить ее смог только сейчас. По образованности и просвещенности с дочерью доктора Альтамиры сравниться она не могла. Зато полевые работы, кои ей были не чужды, способствовали крепкому здоровью и выносливости. Как знать, быть может, этого вкупе с ее красотой и достанет. Паулина озадаченно смотрела на господина, сидевшего восстановившейся напротив в доме повозки. «Это фотографист», — пояснил отец Гало, заметив ее вопросительный взгляд. «Приехал со мной, так что беспокоиться не о чем. Дядя с тетей дома? Могу за ними сходить. Ступай, дочь моя, я здесь подожду». Паулина ушла. А вслед за ней побежали и девочки, расспрашивая ее по пути, с чего вдруг к ним явился священник и почему он пришел не один, а с сеньором, из тех, что разъезжали по деревням, предлагая недорогие снимки всего за несколько минут. Вскоре отец Гало заметил на лугу Томаса и Шону. Позади них шли Паулина с девочками. Он нес на плечах косу, она — грабли. Дождавшись их, отец Гало предложил им переговорить дома. И Паулине с сестрами больше ничего не оставалось, кроме как дожидаться на улице, глазея через окно. Затем к ним подбежали и остальные. «Случилось чего?» — спросила старшая, Клара, которой исполнилось 13. Паулина пожала плечами. «Священник пришел. С дядей и тетей переговорить хочет». «Это он за мной! На службу меня забрать!» — испугался Хулиан. «Тебе всего 12!» ответила ему Клара. После продолжительного ожидания тетушка Шона встала из-за стола и подошла к Паулине. «Переоденься во что поприличней», — приказала она ей. Паулина растерялась. Тетушка Шона имела в виду костюм, в котором она встретила Сантьяго. С тех пор прошло 3 года, и со дня его смерти он так и лежал нетронутым. Костюм «тройка» состоял из зеленой бархатной юбки, корсажа, украшенного кристальными кораллами цвета гагата, и белой рубашки с цветочной вышивкой. «Он же теперь мой!» — возмутилась Клара, которой костюм перешел по праву преемственности. «Не снимать же твою сестру во всем черном!» Паулина никак не могла взять в толк, что происходит. В дверях появился дядя Томас. «Ну, живее!» Повелительным тоном поторопил он ее. «Отец Гало с этим сеньором весь день тебя ждать не будут». «И причешись», — добавила тетушка Шона. Паулина вошла в дом. Следом за ней вбежала и Клара, которая, несмотря ни на что, считала теперь наряд своей собственностью. Под ее строгим надзором Паулина надела ей уже самой сшитые одежды. Когда она, преследуемая Кларой, вышла на улицу, фотографист уже установил возле цветущего кустарника массивный деревянный аппарат. «Встань здесь», — указал он. Паулина послушалась, и сеньор, разместившись позади своего диковинного прибора, накрылся черной тканью и произнес: «А теперь замри». Через несколько секунд он нажал на кнопку, и Паулина вздрогнула от вырвавшейся из лампы вспышки. Отец Гало со всеми простился, взобрался на Фермину и в приподнятом настроении и преисполненной радости удалился, довольный тем, что поручение Фрисии на Риеге наконец исполнено. Вслед за ним исчез и фотографист, после чего дома собралась вся семья. «Мне объяснят, наконец, что все это значит?» — не выдержала Паулина. Тогда ей сообщили, что скоро на ее имя начнут приходить письма от некоего сеньора, проживающего в кубинской Асьенде, с целью бракосочетания. «Я до сих пор в строгом трауре», — осмелилась возразить она. «Сантьяго, я еще должна год траура обыкновенного и другой малого». «Закончился твой траур», — сказал дядя Томас, и, надев берет, вернулся обратно в поле. Тогда Паулина перевела взгляд на оставшуюся в кухне тетушку Шону, которая всегда относилась к ней с добром, поскольку доводилась ее умершей матери родной сестрой. Та молчала. Понимания в ее взгляде не было и в помине. «Тебе, моя дорогая, уже 19. Сантьяго почти как 2 года нет, и ты прекрасно знаешь, что мы давно собираем твоему брату на откуп от военной службы. Ему учиться бы надо. А коли в армию заберут, кто-то возвращается спустя годы, там уже не до учебы, и это если возвращаются, а то ведь и погибнуть на войне может». «На какой войне? С кем?» — спросила Клара. Тетушка Шона пожала плечами. «Мне почем знать? Уж какого-нибудь врага Испания себе наживет». «А я здесь при чем?» — вырвалась у Паулины, который на фоне остальных, одетых в перелатанные обноски, стала за свой великолепный наряд совестно. В повисшей тишине одинокий солнечный луч пробился в малоосвещенную кухню, и висевшая на балке утварь заиграла медным отсветом. «Как родился твой брат, мы бережем каждую свободную мелочь, какую можем. Но откупить его от армии стоит больших денег. И нам, дорогая Паулина, не хватает. Да, не хватает». Поникнув головой, тетушка Шона обеими руками вцепилась в измазанный передник. «Может, хоть ты нам поможешь? Будешь пересылать нам что с асьенды? Отец Гало говорил, что жених — мастер сахароварения. По-видимому, такое замужество сулит большую выгоду. Говорят, что жалование у них приличное. Живут в просторных домах и домработников имеют. Отец Гало заверил, что ты будешь жить в достатке и даже, как он выразился, сможешь нам помочь. Но Хулиану до призыва еще не скоро. Не сможем мы собрать 1500 песет, которые просят за его освобождение. Отправят его за море. Так там и все две. Не потянем мы столько. Придется все продавать». В ее глазах забрезжил огонек надежды. «Возрадуйся! Тебя, дорогая моя, впереди ждет целая жизнь. Все у тебя сложится хорошо. И жених должно быть человек достойный. Сама церковь с приходским священником посылают тебе свое благословение. Ты же не откажешь родным, ведь правда? Не откажешь брату твоему, Хулиану? Да как же я замуж-то сейчас пойду, тетушка? Ведь соглашайся, дочка, так будет лучше для всех. Не то тебя дядя заставит». Тетушка Шона подошла к столу, взяла портрет мастера и, вручив его Паулине, стала за ней наблюдать. Вот только никакого жениха она там не увидела. На нее глядела самая настоящая угроза. Ей придется его полюбить, по меньшей мере попытаться. Ей придется перестать думать о Санте так, как прежде. Ведь в ее сознании, где воспоминания о нем заполняли собой все пространство, он как будто бы и не умирал. А к такому она была не готова. Перевернув портрет, она попыталась прочесть оставленную на обратной стороне надпись и обратилась за помощью к брату. «Виктор Гримани, 31 год, мастер сахароварения, без пороков».